Ведь простое коллекционирование каких-либо сведений никогда не западает человеку в голову и не вызывает интереса. И если уж мы учим что-нибудь и тратим на это силы, то надо знать для чего. Ответ, по-моему, прост. Человечество, существующее на Земле совсем немного, каких-нибудь 30-50 тысяч лет, тем не менее произвело на ее поверхности перевороты, которые Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А это очень много. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени видоизменить и не в лучшую сторону землю, на которой живет? Эта проблема актуальна для нашего поколения, а особенно актуальной станет она для наших потомков, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые ныне совершаются на всей Земле, и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер один, то тогда незачем выходить замуж, жениться, рожать детей, ибо биосфера погибнет. И погибнут все и вся. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать его историю. Человек, как существо биологическое, относится к роду Homo. Для этого рода при его появлении на Земле было характерно довольно большое разнообразие видов. Это касается и тех видов Homo, которые мы, строго говоря, не вправе считать за людей, а именно питекантропов и неандертальцев. Почему же вид Homo sapiens распространился по всей суше Земли и всю ее превратил в свою ойкумену, место, где он живет? За счет чего человек смог распространиться повсюду? Ведь все животные живут в определенных для каждого вида условиях. Так волк – степной зверь. Он живет в степи или в перелесках, где скрывается, но в глухой тайге волка нет. Медведь – лесной зверь. В степи ему делать нечего. А белый медведь? Это другой вид, относящийся к роду медвежьих. Он настолько уже отдалился от своего какого-то прапрапредка, что к современному лесному бурому медведю относится так же, как человек к неандертальцу. Белый медведь приспособился жить в арктических льдах, питается тюленями и рыбой. Но кроме того, есть гималайский медведь, который так приспособился есть плоды, что живет только на деревьях. Итак, мы констатируем, что животные, для того чтобы занять другие ареалы, чтобы жить в иных ландшафтных условиях, эволюционируют за пределы вида. Человек же остался в пределах одного вида. Все люди, ныне живущие на Земле, относятся к одному виду. Но, тем не менее, они распространились от Арктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и в высокогорных, и во влажных, в лесах севера и в тропических джунглях, где угодно, везде адаптируясь в ландшафте. И ведь человек сумел добиться победы не только за счет техники. В период палеолита техника была еще не богатой. Надо признать, что у человека есть какая-то особая способность, не только социальная, но и природная, которая также отличает его от животных. Эту способность мы можем характеризовать как повышенную лоббильность, пластичность, даже способность к реадаптации, повторному приспособлению. За счет чего такая мобильность? Мозаичная антропосфера. Обратим внимание на одно обстоятельство. Антропосфера мозаична. И правильнее называть ее этносферой. Рогинский, Левин. Основы антропологии. Москва, 1955 год. Страницы с 252 по 255. Антропосфера делится на сообщества, которые мы называем попросту народами, либо нациями, либо этносами. Народ – термин неудобный, он слишком полисемантичен. Термин «нация» принято применять только к условиям капиталистической и социалистической формации, а до этого считается, что нации не было –